Глава 7. На каком-то этапе нашего общения на балконе Юру позвали снизу, и он, извинившись, отправился к разогретой аудитории общаться по их делам. Упомянув, что сейчас он, похоже, начнет пить, и что на его мозг сегодня больше можно не рассчитывать. «А Алия тебе ничего не скажет по этому поводу? Меня почему-то заинтересовала степень его личной свободы в их отношениях, потому не смог удержаться от откровенного вопроса. Впрочем, в 16 глупые вопросы позволительны, да и Юра не тот человек, который позволит наступать себе на пятки, если тема либо вопрос ему действительно неприятны. «А у нас полная идиллия», — хохотнул он в ответ. «С меня бабло, с нее уют в доме. Если мы по форматам не совпадаем», — Юра явно намекает на свой грядущий приход домой нетрезвым, — «ложусь в другой комнате. А на утро я буду трезвым». Так и подмывает спросить, а как же любовь? А любовь, Саня, если между двумя, слишком серьезная штука, чтобы обсуждать ее с кем-то третьим. Резко посерьезнел Юра и засобирался вниз. Но ты это поймешь, когда до моих лет доживешь. Ладно, прости, что лезу не в свое. Все нормально, в твоем возрасте как раз и надо задавать вопросы. Свои можно. Останавливается возле лестницы на секунду Юра, возвращаясь в предыдущий тон. «Чтоб не было потом, как с этим твоим заводом на Харгосе. А-а-а-а-а!» На все интересующие меня темы к тому времени он уже высказался, чуть иначе заставив взглянуть на кое-какие, ставшие привычными, вещи. Вслед ему гляжу с легкой тоской. Из всех именно с ним я почему-то расслабляюсь полностью и говорю, что думаю. При этом не думаю, что сказать. Сейчас, по прошествии какого-то времени, сам себе могу признаться. Я на каком-то этапе просто затупил. А вот причины собственных досадных ошибок лично мне сходу не ясны. Закончив общаться с Юрой, я иду было в малый дом. Но там, в нашей спальне, обнаруживаю, что Лена просто уснула с наушниками на голове. Видимо, чтобы не мешал шум из-за окна из беседки. В общем, в зале было неинтересно. Спальня Асели и Вовика вообще out of question. Поэтому возвращаюсь на балкон в большой дом. Место тут, кстати, очень располагающее к размышлениям. После некоторого времени праздного любования горами, красиво, да, прихожу к целой сумме выводов. Первое. Задачи по деньгам я на Харгосе действительно не ставил перед собой изначально. А само собой, самоходом ничего в мою пользу не сложилось. Это уже просто факт. Второе. Мои личные ожидания сильно отличаются от реальных механизмов социального регулирования тут. Само общество на запросы отдельной личности, особенно в части творчества, как бы поделикатнее. В общем, необходимая для автоматической социальной регуляции сумма социальных рефлексов у этого общества, видимо, просто отсутствует. В режиме диалога личность-общество, по крайней мере. Говоря проще, все свое нужно обеспечивать самому себе самостоятельно. Говоря еще проще, тут авторитет и социальный статус не являются автоматически пропорциональным доступом к ресурсам, особенно к материальным. Как бы тут это вообще две непересекающиеся плоскости. Это не плохо, не хорошо, это просто реальность, к которой нужно раз и навсегда адаптироваться. Мой личный просчет в том, что я этого не продумал и не понял заранее. Хотя и мог. Третье. В режиме напряженной работы аналитические способности лично у меня почему-то падают. С самим собой-то следует быть откровенным. При более тесном приближении прихожу к мысли, что избежать этого можно. Первый вариант — просто не лениться. Если есть промежуточный этап к цели, его стоит просчитывать изначально, не полагаясь на авось. И думать столько, сколько надо, а не столько, насколько есть силы или время. Второй вариант пункта 3 — наработка опыта. Тело еще нет 17, и, как правильно говорит Юра, лично у меня тут еще все впереди. Все неточные решения коррекции поддаются. Допустим, в следующий раз я буду вести себя уже несколько иначе, если окажусь в такой же ситуации. А дурацкие детские песенки о том, что «шанс выпадает только раз» — это программа для неудачников. Не знаю, кто и зачем позволяет ставить такие маркеры в голову местным детям через мультфильмы. Четвертое. Есть виды социальной нагрузки, На уровне моих личных рефлексов, которые лично я не готов бросать вообще ни в каком сценарии. В данном случае онкология и дети. У меня есть моя система ценностей, и материальные блага в ней подобны воздуху. Очень плохо, когда воздуха нет. Без него не выживешь. Так же и с деньгами. Но ставить добычу бесконечных запасов воздуха в качестве цели, либо даже одного из приоритетов, ну, не знаю. Равно, как и денег. С моих позиций это будет крайне неправильно. Не до конца согласен я с Юрой в том плане, что ситуация на Харгосе не поддается коррекции. Во-первых, you can be never sure until you try. Нельзя быть уверенным, пока не попробуешь. Во-вторых, там у меня все же не чужие, теперь мне люди, и уж с ними откровенно поговорить я могу. Какой-либо неловкости у меня при этом не возникает. Да и они, смею надеяться, в ответ будут не менее откровенны. Иначе получается какой-то перекос. Онкобольные и груднички кормят меня. Причем спасибо Котлинскому и обстоятельствам, весьма неплохо по местным меркам кормят. При этом такой центр генерации прибыли, как фармзавод на Харгосе, по факту кормлю я. Условно говоря, и даже не так, однозначно более нуждающиеся люди языком Юры скидываются, чтоб те, кто нуждается гораздо меньше, стали еще обеспеченнее. Нерационально. Не чу себя надеждой, что смогу развести тучи руками, но уж поговорить-то со своими знакомыми мне точно никто не помешает. Хотя бы и для того, чтобы не делать таких ошибок в будущем. WhatsApp-чат. АЭС. Привет, Иннокентий. Кеша. О, добрый. Как сам? АЭС. Я норм, Кеша. Я по делу. У меня к заводу есть вопрос, возможно, переходящий в предложение. Тема. Мой личный интерес от взаимодействия. Раз. Совместное направление на будущее. Два. По второму варианту есть дополнительная информация, но не тут. Долго писать. Кеша. Не просто не тут. Не мне. Иди к Яне. Это по ее части. Развитие, финансы, новые темы. Я никаким боком. АЭС. Ух ты! Смайлик. Я думал, ты курируешь. Кеша. Только то, что является угрозой с точки зрения безопасности. И давай не тут, об этом. АЭС. У тебя, говорят, соратник по борьбе объявился. Коллега? Кеша. Не тут. Смайлик. Тебе он по-любому не помешает. Там наше личное. Яна не в курсе деталей, если ты от нее слышал. После короткой переписки с Кешей решаю не откладывать дело в долгий ящик и списываюсь уже с Янь-Ань. В отличие от Кеши, который настоятельно просил никогда первым не звонить ему голосом, вначале только писать, ее я мог бы и набрать. Теоретически. Но она, как руководитель, может быть занята не меньше Кеши, а то и больше. Поэтому меняю мессенджер и стучусь. WeChat. Алекс. Привет. Можешь говорить сейчас? Мисс Ван. Именно сейчас, только текстом. Чем могу? Алекс. У меня один вопрос по финансам и одно возможное предложение по исследованиям гена старения и генетического отбора. Как говорит, ты единственная, с кем это можно обсуждать. Мисс Ван. Не совсем так. Я принимаю решение, да, но есть еще люди, наблюдающие за процессами. Ты должен помнить сотрудника, с которым входил в наш дом, когда мы познакомились в самый первый раз. Три смайлика. Алекс. Кажется, у меня и для него найдется счет на оплату. Я был бы рад, если бы и он участвовал. Мисс Ван. Смотри, сегодня вечером я в твоем городе. Завтра с утра в 6 выезжаю. Могу подобрать и тебя. У Котлинского завтра не мой день. Основной наплыв по детям мы в этом сезоне победили, а двое онкопациентов, которых мы сейчас ведем, ходят 3 раза в неделю. Мы тоже пробуем разные варианты и подходы. В эмоциональном плане мне именно сейчас важно понять, смогу ли я корректировать ситуацию вокруг себя и внешние взаимодействия с учетом новых вводных от Юры. Потому легко подтверждаю Янь-Ань завтрашнюю поездку вместе на Харгос. Старт в 6 утра. Она по каким-то своим делам сегодня тут, в городе. Видимо, что-то финансовое, что с Харгоса не решается. Например, нужны живые наличные деньги. И завтра может взять меня на борт с собой. А обратно, если что, доеду на экспрессе. Недавно запустили очень удобный фирменный поезд. 200 с лишним километров в час. Ехать около 1,5 часа. Сверившись с расписанием экспресса, пытаюсь позвонить отцу, чтобы сообщить, что завтра буду в городе после обеда. Номер отца отключен, что неудивительно, потому следующий пробую мать. С тем же успехом. Сестра, в отличие от родителей, берет трубку после первого гудка и сообщает, что они с утра едут в деревню к бабке с дедом, и их до обеда тоже не будет. На мой деликатный вопрос о том, на чем они едут, Лена с утра на дежурстве, только я уже запутался, где именно, уже у Котлинского, где она проходит испытательный срок на полставки, или еще и Стеклова, где она также еще работает. Сестра отвечает, что в городе давно есть сервис «Рентакар», затем намекает, что смотрит какой-то фильм и немного занята. Бывший босс Алекс отписался в адрес Янь-Ань в WeChat с просьбой увидеться, сразу обозначив темы своего интереса. В принципе, Янь-Ань ждала от него чего-то такого. Непонятно только, почему Алекс инициировал этот разговор так поздно. Его участие не просто много дало проекту, причем на том этапе, когда такая помощь была незаменимой и неоценимой. Можно сказать даже вообще, что... Ай, любые слова будут неуместными, а останутся всего лишь словами. Помимо переданного контакта с остальными инвесторами, эмираты и местные, Алекс завязался еще и со специалистами университета традиционной китайской медицины из Пекина, которые летают сюда для совместных занятий с ним. Летают, кстати, при помощи ГАО, который официально наблюдает за всем со стороны правительства. Янь-Ань не считала себя слишком уж прагматичной, более того, по китайским меркам она считалась неуемно романтичной, но даже ей было непонятно, каким образом Алекс компенсирует собственные трудозатраты в финансовом плане, от участия в совместной деятельности. А в глупость бывшего босса верить не хотелось. Если говорить о заводе, человек снаружи мог бы предположить, Алекс что-то имеет непосредственно от прочих акционеров, которые пришли благодаря ему. Но это нелогично, если знать все изнутри. Тогда бы и она, как третий акционер, знала. Поскольку такой расход на специалиста делился бы на всех, и лично у нее бы отражался в накладных расходах, и в плановых, и в фактических. От ГАО, и это она знала точно от самого ГАО, Алекс тоже не имел ничего, если говорить о финансах, и занимался с пекинцами исключительно из любви к искусству. Тут, конечно, можно было бы вспомнить старинных шифу, которые участвовали в судьбе своих учеников без оглядки на материальное, но где те времена и где Алекс? Совсем не хань для начала. Да и 50-летний преподаватель университета китайской медицины на ученика неофита не тянул никак, будучи, кстати, весьма небедным даже по меркам самой Янь-Ань. В общем, Янь-Ань еще неделю назад обратила внимание. Текущая роль Алекса выбилась из стартового формата, когда все или многое делалось в авральном режиме, на энтузиазме, без оглядки на личные интересы, по понятным причинам. И многие, с обеих сторон границы, работали не только и не столько за деньги. Хоть и та же Цао, которая, как оказалось позже, выползла на свет из своей спецлаборатории впервые за последние 15 лет. Но к подобающему текущему моменту формату именно Алекс пока так и не пришел. Продолжая ездить на Харгос, он продолжал существовать на какие-то другие источники. Янь-Ань не хотела быть неблагодарной, но и поднимать первые щекотливые темы не считала возможным. Оставался еще вариант, что Алекс на Харгосе является вторыми глазами местного правительства. Или третьими. Последний вариант отпал позавчера. Местный Хуэй Кеша, с которым отношения теперь совсем другие, в хорошем смысле, начисто отмел эту версию, почти что обидевшись и спросив, а я тогда кто? Плюс еще и коллега Кеши. После какого-то периода личного общения до Янь-Ань с опозданием дошло. Алекс просто не мог пройти мимо в определенный момент, а теперь, видимо, по каким-то причинам не поднимал вопросы личных интересов. Но бесконечно такая ситуация продолжаться не может, это ясно любому здравомыслящему человеку. Потому когда он сегодня отписался, сама Янь-Ань была готова к разговору и даже предполагала, что предложит со своей стороны. Когда до этого дойдет. Утром в 6 часов Алекс уже стоял на улице по указанному адресу и явно обрадовался при виде самой Янь-Ань. Приятно. Впрочем, она поймала себя на том, что воспринимает его как старого товарища, хотя, если разобраться, работали вместе они всего ничего. «Привет», — Алекс упал на переднее сиденье рядом с ней, придвигая его вперед. Он был чуть ниже ростом, чем большинство местных. «Как жизнь?» «Привет, все нормально», — улыбнулась в ответ Янь-Ань. Затем зачем-то добавила. «А Кеша мне сегодня предложение сделал». «Ух ты!» — загрузился Алекс на мгновение, что-то прикидывая. «Предсказуемо, но все равно неожиданно». «Ожиданно», — прикрыв веки, не согласилась Янь-Ань, которую все еще распирали эмоции. «Предложение Кеша, как и надлежит нестандартной личности его плана, сделал сегодня в 5 утра по Вичату». «Ну, поздравляю», — кивнул Алекс. «Кстати, а ты ему что на это ответил-то?» «Что еще подумаю?» — хихикнула Янь-Ань. «Не буду же я соглашаться в 5 утра через мессенджер». До нее с запозданием доходит, что она рассказала лишние детали, которые вслух упоминать бы не следовало. Впрочем, ничего страшного. Вторая пара за последнее время с солидной разницей в возрасте. Задумчиво говорит Алекс, пока Янь-Ань выруливает из города и прибавляет скорости на трассе. «Лично на моих глазах. Это на случай, если ты согласишься. С его предложением». «Соглашусь», — безмятежно кивает Янь-Ань. «У нас такая разница не считается большой либо чрезмерной. То, о чем ты хотел говорить, имеет смысл начать обсуждать сейчас? Или мне не стоит входить в курс до того, как прибудем на завод?» Янь-Ань намекает, что не хочет лезть в дела Алекса и Гао с одной стороны, а с другой, если что-то может решить лично она, то готова сделать это прямо сейчас. «Да я, если честно, промахнулся изначально. Алекс и не думает чего-то скрывать, выдавая в лоб все свои мысли. Я с одним товарищем посоветовался, и он рассказал, в чем я ошибся. Но тебе-то могу все изложить открыто. Ты не стеснительная, по крайней мере, в деньгах и финансах. Так что слушай». Далее Алекс пересказал давно понятные Янь-Ань резоны делового человека, который вовремя не вспомнил о личных интересах. Она могла бы перебить его сразу, поскольку уже видела, к чему идет его мысль, но, как воспитанная девушка, не стала перебивать представителя мужского пола. «Я думала обо всем этом сама», — кивает она после того, как Алекс заканчивает высказываться и вопросительно смотрит на нее. «Логично, справедливо, но есть тонкости. 2 тонкости, если точно», — после паузы прикидывает вслух Янь-Ань. «Первое. Твои гонорарные заслуги в испытании вакцины и противовирусных препаратов не по моей части. Пожалуйста, пойми правильно. Формально, да, капитал записан лично на меня. Но по факту ты же в курсе, за всем следит правительство. И тут лично я, идя тебе навстречу, попадаю в капкан. С одной стороны, я не могу дать тебе мало, потому что не хочу оскорбить незначительной суммы благодарности за помощь, которая была неоценимой. Всей стране и всему народу. Янь-Ань не знает, как объяснить Алексу, что Китай много значит для нее как родина, несмотря на все денежные перипетии. Но Алекс, кажется, и сам это понимает, кивая. «С другой стороны, если я ассигную тебе разовый гонорар в том размере, в котором это было бы справедливо, с моей точки зрения, это однозначно увидит Гао и те, кто за ним». «Финансы, прозрачные для любой из сторон проекта в режиме реального времени. Это безусловное условие. А мой капитал, как ты помнишь, представляет Китай и идет от имени Китая. Зачем и наблюдает Гао? Так вот он сам в этом случае, скорее всего, ничего не скажет». Янь-Ань делает паузу, набирает побольше воздуха и продолжает. «Алекс, но тут надо знать нашу кухню изнутри. У нас любые такие платежи на гонорарной основе, разовые и значительные, прямое основание для коррупционных подозрений. Я очень боюсь даже тени сомнений со стороны правительства в нашей ванов лояльности. Понимаешь? Особенно сейчас. Они ничего не скажут, но что-то затаить могут. А мы, имею в виду семью, именно сейчас не в том положении, чтобы... Да понятно, не продолжай». Перебивает ее Алекс. «Хм, а ведь да. Чувствовал ведь, когда общался с Гао». Алекс прокручивает в голове что-то свое. «Но это первая часть. А вот вторая тонкость, — продолжает Янь-Ань, — она положительная. Мы же тебя сейчас дергаем по схеме ЦАО периодически на тестирование некоторых вакцин и препаратов, где важна скорость выхода на рынок, либо где продукт пойдет на наш внутренний рынок для узкого использования, и нам абсолютно безразличны стандартные процедуры тестирования». «Я думал, это были разовые моменты», — удивляется Алекс в ответ. «Разве нет?» «Слона-то я и не приметил», — непередаваемо двигает бровями Янь-Ань. «Ты что, не читаешь вообще ничего, что я тебе шлю? В пакете с регулярными отчетами?» «Да ты каждый день такой пакет присылаешь, что...» — начинает неловко мяться Алекс. «Я первый прочел, но там были твои операционные планы на неделю, расстановка кадров и ресурсов, пакет мероприятий и карты взаимодействий, в общем...» «Точно, это ты прочел первую часть отчета», — кивает Янь-Ань. «Операционка есть, но была и вторая, финансовая часть. Грубо говоря, ты прочел действия. А еще есть финансовое обеспечение этих действий, план и факт. Вот это был отдельный отчет. Его читал?» «Я, кстати, ежедневно всем рассылаю. И ты в списке одобренных адресатов», — хмыкает Янь-Ань. «С нами в лице Гао, и вами в лице Кеши, и третьим акционером, который на самом деле от имени двоих. Ты каждый день шлешь эти терабайты ежедневных отчетов», — смущается в ответ Алекс. «Двумя блоками. Ну, я не видел, чем это мне может помочь. В общем, извини, не читаю», — откровенно в итоге признается бывший босс. «Хм, понятно», — чуть опешивает начавшая сама подозревать это Янь-Ань. «Ну, зря. Видел бы, что в графе «План по финансам» есть расход на тебя, как на специалиста, при регулярном тестировании по схемам ЦАО. Пока идут пустые клеточки, потому что с тобой мы не обсудили стоимость твоего регулярного участия. А операции эти ты для меня и так регулярно делаешь». «Не знал», — только и смог удивиться в ответ Алекс. Попутно замечаю, что самый страшный грех — это, видимо, личная лень, так как именно она наказуема сильнее всего. Самим собой, в итоге. «Ну, пойми и ты меня», — смеется Янь-Ань. «Операцию, когда она нужна, специалист приезжает и делает. Так сложилось исторически. Вопрос о деньгах этот специалист не поднимает. При этом общается на таком уровне, что нам первыми лезть к нему с финансами не камильфо. По нашим правилам, по крайней мере». «Я добросовестно отчеты тебе шлю. Твою графу в них внесла. Красным выделяется все время, пока там пустые цифры. А сам завод в свободной зоне. Потому никакими обязательствами ни по налогам, ни по трудовым контрактам я не связана. Иначе говоря, могу с тобой этот вопрос решить в любое время». «Хм, приятная новость», — бормочет в ответ Алекс. «Ну, давай решать, если обе стороны не против». «А вот это как раз сегодня обсудим со всеми. Вернее, при всех», — поправляется Янь-Ань. «Если ты не против. Я очень хочу, чтобы формальное согласование твоего контракта проходило и при наших, и при ваших». «От ваших же только Гао». «Он один стоит всех», — морщится и передергивает плечами Янь-Ань. «Скажем, надо постоянно изображать уважение и почтение. Но ты не поймешь, у вас, кажется, нет такой фишки». «Цифру, впрочем, давай обсуждать прямо сейчас, чтоб там мы только уведомляли остальных, а не торговались друг с другом». Торговли, впрочем, не получается, поскольку Алекс, как и сама Янь-Ань, не имеет ни малейшего представления, сколько такая услуга может стоить. Рыночный прецедент, как говорится, отсутствует. Когда Янь-Ань, подумав, предлагает за основу взять оклад старшего лабораторной смены, умножив на 2, ввиду уникальности специалиста, Алекс только уточняет, сколько это в цифрах. Янь-Ань говорит в ответ цифру в юанях, для удобства дублируя ее и в долларах. После чего Алекс удивленно присвистывает. «Не думал, что у вас такие зарплаты. Согласен сразу. Еще одна приятная неожиданность». «Ты просто не специалист именно в этом», — легкомысленно отмахивается Янь-Ань, позволяя себе расслабиться. Поскольку всегда ожидает гораздо более напряженного разговора на любые темы, связанные с финансами. Фармацевтика — это в первую очередь 300-процентная маржа, порой больше. Ответственность еще круче. Есть сложившиеся мировые уровни зарплат. Конечно, они где-то от региона к региону могут отличаться, плюс-минус, но на всех производствах мирового уровня, работающих не только на внутренний национальный рынок, зарплаты везде на сравнимом уровне. Потому что и персонал такого уровня требует. Ладно, это не важно. А ваш внутренний рынок труда значительно дешевле. Вот ты и удивляешься, поскольку сравниваешь со своим внутренним рынком. Дополнительно, с моей стороны, давай еще вот что обсудим».